Глава пятая. Глафиру я разбудила вовремя. Который час прогундосила певица? Два чего? Что ты имеешь в виду? Два чего? Ночи? День на улице. Глафира зевнула и, не поднимая головы, продолжила. Что сегодня день? Повторила я. Какое расписание? Начала злиться хозяйка. Не знаю. Ежедневник возьми. А где он? На столе. Открой и читай. А какое сегодня число? Понятия не имею. Смотри на июнь. Клуб «Мячик». Это вчера было. Тогда зал «Одеон». День рождения Муры. Блин! — заорала Глафира, взмываясь над кроватью. Нам пора. Кофе, тосты. Я рванула на кухню. Мармелад, сыр! Летела мне вслед. Я приволокла поднос. «Включи телек!» Я кинулась за пультом. «Готовь ванну!» Меня понесло по коридору. «Стой! Еще кофе!» Пришлось лететь назад. «Халат! Живей!» Я притащила розовый пеньюар. «Ванну налей!» И, наконец, Глафира плюхнулась в воду и стала болтать с кем-то по телефону. Я отправилась заправлять ее огромную, похожую на среднерусскую возвышенность, постель, валики, подушки, думочки, плюшевые игрушки, гора глянцевых женских журналов. «Супа хочу!» — завизжала Глафира. Я заглянула в ванную. «Что?» «Сделай мне суп из щавеля», — велела певица, ныряя с головой в джакузи. «Из щавеля?» — растерянно повторила я. Потом отправилась на кухню, распакнула холодильник и обозрела полки. Несколько пластиковых лоточков с покупными салатами, баночка черной икры, миска с клубникой и пара просроченных йогуртов. Ночью тут еще лежал сыр, а на его слопал свин. Ничего похожего на щавель в рефрижераторе не нашлось. «Не могу сварить суп», — сообщила я, вернувшись в ванную. Глафира умыла лицо, покрытое какой-то темно-фиолетовой жижей, и с изумлением воскликнула. «Почему? У тебя что, паралич рук?» «Слава богу, нет. Но из чего суп делать? Никаких овощей нет, и щавеля тоже». В тот же миг мне о лицо шмякнулась мокрая губка. «Дура!» — ласково сказала Глафира. «Ступай в супермаркет, он тут недалеко, через два дома. Купи нужное и приготовь. Деньги в кошельке. Ясно?» Я кивнула и отправилась в магазин. В овощном отделе нашлись необходимые корнеплоды, и, что отрадно, они продавались уже очищенными, уложенными в вакуумную упаковку. На длинной полке лежали и пакеты со щавелем, однако на них не было даты изготовления. Я вытащила один мешочек, постаралась разглядеть, не запихнули ли внутрь гнилье, но не сумела. И тут я увидела чуть поодаль бабу в оранжевом халате, подошла к ней и недовольно спросила, «Это когда запаяли? Щавель там не стух?» «У нас все. Только самое свежее», — ответила женщина, обернулась, и я узнала Зину. «Опять ты!» — воскликнула уборщица и отложила тряпку. «Теперь чего от меня надо?» «Ничего. Я за овощами пришла». «Можно подумать. Небось, вынюхиваешь что-то». «Все, решила проследить за мной». «Зачем бы мне это делать?» — слабо отбивалась я. «Просто живу неподалеку». Вот и прибежала за припасами. — Да я тут 100 лет со шваброй гоняю, — обозлилась Зина. — Еще с тех пор, когда здесь гастроном советский был. Что-то тебя ни разу не встречала. Я недавно приехала. — И когда же? — Вчера. Зина стащила с рук голубые резиновые перчатки и тихо сказала. — Ладно, я давно уже поняла, в чем дело. — Значит, Таня сбежала из дурки? — Да. — А тебе, понятное дело, мигом доложили, и теперь ты дрожишь, боишься, как бы она в ментовку не заявилась и правду не растрепала? — Вы о чем? Зина посмотрела по сторонам, убедилась, что рядом никого нет, и осторожно сказала, Говоришь, врачом в психушке работаешь? Ну, да, брехня. Я знаю, кто ты. Очень хорошо тебя тогда разглядела. Мы встречались раньше, — обрадовалась я. Где? Вам известно мое имя? Я тебя помню, — фыркнула Зина. А уж ты-то меня навряд ли, Настюха. Настюха? Это кто? Хватит придуриваться, — резко сказала Зинаида. Анастасия, разглядела я тебя тогда, хоть ты морду прятала. Я ощутила легкое головокружение. Анастасия морду прятала. Когда? Где? Зина прищурилась. Ты за овощами пришла? Да. Плати и уходи. В сквере встретимся, через дорогу. Плохо понимая, что происходит, я пошла к кассе. На улице стало совсем душно. Зина сидела на скамеечке под большим раскидистым деревом. — И не жаль тебе Таньку? — резко спросила она. — Имей в виду, я все знаю. Она мне на свидании тогда рассказала правду. — Какую? Зина высморкалась, бросила под лавку бумажный платок и крякнула. — Ну, ладно, сама напросилась. Никакой ты не доктор. А то я дура и не понимаю, что в психушке так просто побег заключенный не скрыть. Небось, уже все там на ушах стоят. Та же тюрьма, только охрана пожиже. — Ну, ты и набрехала. Зовут тебя Анастасия. Ты с Сергеем Лавсановым жила, нерасписанной. Он тебя женой считал, но штамп в паспорте не ставил. И это ты любовника ножичком пырнула, а не Танька. По моей спине пополз холодок. — Я ты, — сурово сказала Зина. — Мне Таня призналась. Она свидетельницей была. Ты в кухню влетела и Сергея пырнула. — Я ты! А потом Таню уговорила на себя вину взять. Адвоката ей пообещала, квартиру купить. Только Танька бы тебе все без денег сделала. Она дура благодарная, идиотка. Ты ее пригрела в доме, вещи ей дарила. Вот она за сестру тебя и считала. Правда, ты ее не обманула, законника дорогого взяла. И он сумел Таньку в дурку определить. А теперь ты испугалась. Сбежала Танюха-то. Вдруг в ментовку явится и расколется. Небось, поняла моя соседка, что дурака сваляла. В психушке-то не сладко. У меня закружилась голова. А где же мы с вами встречались? Зина удовлетворенно улыбнулась. А в легавке? Я на стуле перед кабинетом сидела, вызова к следователю ждала. А ты оттуда выскочила. Лицо, правда, платком занавесила, но тело-то не скроешь. Я живо узнал, у тебя тощая, прям доска в брюках, волосы светлые, дыбом торчат. Я-то за тобой в комнату вошла и чуть не задохнулась. Так духами воняло, ну и попросила следователя, извините, нельзя ли окошко приоткрыть, аллергия у меня». А у вас такой одеколон едучий. Да и облились вы им с головы до ног. А он мне спокойно ответил, окна открыть не могу. А парфюмерии не брызгаюсь. Это гражданка Анастасия Звягинцева, сожительница Лавсанова, надушилась. Надо же, какие противные духи, прямо в носу засвербела. Я, не прощаясь, развернулась и пошла прочь. Ноги еле довели меня до дома. «Тебя только за смертью посылать!» — Глафира встретила меня сердитым криком. «Где мой суп?» «Сейчас сварю!» — засуетилась я. «Времени даю 15 минут!» — рявкнула она. «У нас потом стилист, концерт, хреново туча дел. Живо верти задом!» Я встала над кастрюлей, повторяя про себя на все лады: «Настя, Анастасия, Настюша, Ася, Настюня». Нет, никаких эмоций это имя у меня не вызывало. — Ну, готов, супец? — уже мирно осведомилась Глаша. — Да, — кивнула я. — Вон там термос стоит с широким горлом, — распорядилась хозяйка. — Перелей в него и бери с собой. В гримерке схаваю. Прозвенел звонок. — Ну, давай, живей, — завизжала Глафира. — Я опаздываю. Митька приехал, шофер. — Ты же вроде сама машину водишь, — удивилась я. — Не всегда, — насупилась Глафира. — На концерты меня водитель доставляет. Вчера я его на выходной отпустила. Должен же человек хоть иногда отдыхать. Я умилилась. Все-таки Глафира, несмотря на крикливость и капризность, добрая девушка. Позаботилась о шофере, отпустила парня, сама за руль села. — Он у меня с Нового года выходной, ты выпрашивал, — добавила певица, — вот и получил денек. Я разинул рот. С Нового года? А сейчас июнь. Нет, похоже, Глаша не слишком мягкосердечный человек. В салон красоты мы прибыли с помпой. Мерседес въехал прямо на тротуар, распугав прохожих, и замер у подъезда, над которым с золотом горела вывеска «Студия красоты». Митя выскочил, распахнул дверцу, Глафира аккуратно выставила наружу одну ногу, вторую, потом вылезла из машины и осмотрелась по сторонам. Возле Мерса потихонечку скапливалась толпа. «Вау!» — крикнула какая-то девчонка. «Ой, смотрите кто! Ой-ой-ой!» Она к Перову приехала. «Ребята, глянь, вон стоит! Ой, дайте автограф, ну, пожалуйста! Плиз!» Глафира милостиво кивнула и прощебетала. «Ну, иди-ка сюда». Вмиг к машине подскочила девчонка лет 15. На ее макушке дыбились разноцветные прядки, в ушах позвякивало несметное количество сережек, толстую попку обтягивала коротенькая джинсовая юбочка, грудь подчеркивала ядовито-розовая кофточка «Стрейч». «Я вас обожаю!» — кричала девчонка. На лице Глафиры появилось выражение глубокого удовлетворения. «Ах, как меня достали фанаты!» — прочирикала она, томно закатывая глаза. «Митя, нашарь там диск!» Шофер услужливо протянул ей пластмассовую коробочку. Глафира быстро расписалась на вкладыши и сунула диск фанатке. «Ой!» — зашлась та в восторге. «Ой!» Но тут радостное выражение вдруг стало сползать с лица девчонки. «Глафира!» — прочитала она медленно. «Глафира и группа «Сладкий кусочек». «Это вы?» «Ну да», — пожала плечами певица. «А ты кого ждала?» «Я думала, вы Марина Хлебникова», — расстроенно сообщила девчонка. «Я от нее фанатею, прямо дрожу, как голос услышу». «Говорили ж тебе, что это не она», — послышался из толпы хриплый писк. «Хлебникова-то темненькая, маленькая, всегда на каблуках, глаза у нее огромные, а это словно мышь белая». Глафира посинела, потом выхватила у растерянной фанатки диск, швырнула его на асфальт, раздавила ножкой, обутой в замшевую туфельку, и, не говоря ни слова, ринулась в салон. Я кинулась за ней. Мы очутились в просторном холле, обставленном как гостиная в гареме. Повсюду ковры, мягкие, заваленные подушками, диваны, низкие кресла, столики, пуфики. Глафира обвалилась на оттаманку и с чувством произнесла: «Козлы! Ой, ослы, суки!» «Глашенька, солнышко!» — донеслось из глубины помещения, и на середину комнаты выскочило существо в розовых брюках со стразами и кислотно-лимонной блузке с обильной вышивкой. «Моя кисонька, дай поцелую! Чмок-чмок-чмок-чмок!» Я с интересом смотрела на видение. «Это мужчина или женщина? По голосу не поймешь. Он довольно высокий, но хриплый. Длинные волосы явно стали кудрявыми от химической завивки, да и ярко-рыжий цвет они, скорее всего, имеют не от природы. Глаза подведены синей тушью, руки украшены звенящими браслетами. Ага, это дама. Но тут мой взгляд переместился ниже. Но, простите, где же вторичные половые признаки? Никаких намеков на бюст под тошнотно-лимонной блузкой не наблюдалось. Следовательно, это парень. Но тут я заметила, что щиколотка мужика украшена цепочкой, а из сандалий высовываются пальцы с ногтями, накрашенными лаком интенсивно-синего цвета. Не все же это женщина. Впрочем, обувь без каблука. И, похоже, размера 43-го никак не меньше. «Лися!» — заорала Глафира. «Это ужасно! Кто обидел мою кисоньку?» — всплеснуло руками существо. «Меня спутали с Хлебниковой!» — принялась рыдать Глаша. «Козлы! Уроды!» Существо стало утешать певичку, я, никем не замеченная, робко жалась в углу. «Лися! Опять непонятно, он или она!» Через несколько минут в гареме появилось несколько девушек, одетых в розовые халатики. Приседая и кланяясь, они повели Глафиру вглубь помещения. «Люди-сволочи!» — кричало ей вслед создание непонятного пола. «Как они могли тебя спутать? Тебя, суперстар, мегазвезду! Впрочем, признаю, я виноват. Ошибся!» Я вздохнула. Оно. Мужчина! Но кто бы мог подумать? Фатально ложенулся, визжал Лися. Следует капитально менять имидж. Может, рискнем, Дуся? Ну, решайся. Глафира притормозила. А свин? «Мы же можем назад раскрутиться», — сообщил стилист. «Давай пойдем на компромисс. Я тебя делаю так, как вижу, а потом мы зовем свина и смотрим на его морду лица». «Ну же, лапа, не дрожи. Вспомни лучше, что с Асей произошло. Народ стены крушит, а мы всего-то цвет волос подправили. Давай, давай, иди голову мыть». «Мега-суперстар, ты лучшая! Вау, самая классная! Глафира ушла, стая розовых девочек побежала за ней, по-прежнему не замечая меня. Лися вынул мобильный и другим совершенно нормальным голосом сказал: «Анечка, извини, Глафира приехала». «Да, маловероятно, она тут надолго зависнет. Прикинь. Ее сейчас, при входе в салон, спутали с Хлебниковой. И теперь эта звездища Глашка полагает, что, покрасившись в другой цвет, она станет еще звездея. Просто цирк! Нет, а чего им в голову не приходит, что надо просто хорошо петь, а не выть три ноты? Не в прическе-то дело. Знаю, знаю. Извини, дорогая. Да, депрессуха у меня». Народа нет, шоу-биз попер к Маркову. Он теперь вроде первый, а я с горы съезжаю. Ладно, пойду Глафиру обхаживать кошку драную. Уцелую, милая. Ой, погоди, промурлыкай мне какой-нибудь Глафирин хит, чтобы я изобразил фаната. Как? Ты меня не хватай ногами? О, Боже, что только не поют! Хлопнув крышечкой, он засунул телефон в карман, откашлялся и пропел: «Ты меня не хватай ногами». Потом покачал головой: «Жуть черная, ты меня не хватай ногами! Бегу, звезда моя, тороплюсь! Слушай, а эта песня просто вау! Ты меня не хватай ногами! Обожаю ее!» Распевая во все горло, Лися скользнул в боковую дверь, я вышла из-за колонны и села на диван. Чем больше нахожусь рядом с Глафирой, тем меньше нравится мне ее окружение. Интересно, кем я была в другой жизни?»